Мы пробыли на Яузе почти месяц, пока царь-батюшка подлечивал свое здоровье в каком-то монастыре, молясь и истязая себя стоянием на коленях. Лучше бы на охоту походил, честное слово. Водянка, она ведь от бездвижимости. Ну и бог ему судья, Михаилу Федоровичу, думал я. Никому тут мои советы и предсказания не нужны, а потому, как шло, так пусть все и идет своим чередом. Себя бы вписать в исторический процесс, чтобы не навредить. То, что царь появился в Москве, мы поняли сразу. Колокола вдруг зазвонили, собаки залаяли, всадники заскакали шибче. Гонцы с сумками писем куда-то поскакали. Интересно, мы за этот месяц отдохнули хорошо, вволю нагулялись, вволю, отгребая подальше от Яузы на Ялике, накупались. Мы со Степкой изрисовали последние листы картона. Причем, даже если он что-то портил, я быстро переделывал, и получалось и так за рубль сойдет. По такой цене уходили наши самые плохонькие картины. Степка даже рискнул нарисовать портрет какого-то голландского купчика и так его переврал, что я едва сдерживался от хохота. Но купчик заплатил за сей шедевр целых 1,5 рубля. «Хорошо, что не побили», — сказал я Степке. «Рано тебе еще парсу написать, набивай руку стилосом. Но, все равно, молодец, и это, буди меня, когда кто-то станет что-то просить». На картинках мы за месяц заработали 23 рубля. Это сумасшедшие деньжище для этого времени. В основном приходили иностранцы. Англичане, голландцы, шведы, немцы. Цену я всегда говорил просящему прямо в ухо, так чтобы никто не слышал. И передавал он взятку скрытным образом. Это чтобы портовые воры не тешили себя иллюзиями. А нищие нас утомили в усмерть. Накормили мы тут как-то однажды бедолаг. Так сбежалось едва ли не пол Москвы кормиться, еле отбились. Гонец, прибывший от царя, был разряжен и обшит золотыми галунами, словно новогодняя игрушка. По виду он был не ниже боярина, только больно молодо выглядел. Как это у них тут называлось? Боярские дети? Оказалось, что это просто гонец посольского приказа. А кто таков, не представился. Передал послание и был таков. «Прочитать сможешь?» — спросил я своего перса, когда, раскрыв бумагу, сложенную конвертом, посмотрел на текст. Байрам здешним русским языком владел лучше меня. Да что тут читать? Прибыть в Кремль немедля. А куда прибыть-то? Спросил я подошедшего, как раз, стрелецкого сотника Никиту Журбина. Как куда? Сначала в приказ, а они уже отправят. Так мы же были в приказе, напомнил я. Это ты отмечался о прибытии в Москву. Теперь тебе скажут, когда тебя примет наш государь, а может и прямо сейчас отведут. Прямо-таки отведут, усмехнувшись, спросил я. Конечно, отведут. Без дьяков в царские палаты никак нельзя попасть. Канителились мы еще 5 дней. Я каждый день приходил в посольский приказ и ждал до обеда. После уходил. Вернее, меня отпускали до завтра. На 5-й день, когда я пришел, чуть припоздав, дьяк Иван Иванович Грамотин, дородный темноволосый 40-летний татарского вида дворянин, меня едва не избил, буквально подхватив меня под руку, вывел из приказа и буквально галопом понесся к царским палатам, что находились метрах в 100 от приказной избы, каменного беленого здания высотой в 3 этажа. Мы быстрым шагом прошли по лестнице, поднявшись на 3-й уровень, и прошли коридорами в дальнее крыло дворцового комплекса. В коридорах то тут, то там стояли стражники с рогатинами. Ходили какие-то хорошо одетые люди. Я тоже сегодня был одет в свои лучшие одежды. Так сказал одеться дьяк. И сундуки с подарками он приказал оставить. Я взял лишь сумку с документами и несколько рисунков в своей папке. У дверей, возле которых стояло аж 2 стражника, мы остановились. Стражник стукнул рогатиной в пол, и из дверей вышел некто пожилого вида. Сначала мне показалось, что это баба, но потом я в полумраке коридора разглядел усы и бороду. Дьяк показал бумагу и сказал: «Казак Донской Степан Разин из Астрахани по решению Михаила Федоровича, царя всея Руси». «Казак, говоришь?» – переспросил дворянин. «Что-то он мал для казака, и одет как перс». «Да, с Нижнего Дона казак? Тогда да, те во всем персам потакают. Ждите, сейчас выйдет князь Милославский, так и вы заходите». Мы стояли минут 40, я весь извелся, а дьяк стоял, как вкопанный. Я тоже минут через 10 оставил стоять Степку, а сам отправился в раздумья, как жить дальше. Царь ожидал полусидя, полулежа на специальном троне высокой с подставкой для ног. Оттого казалось, что царь Михаил Федорович полулежал. Я вошел и склонился перед царем почти до пола. Не знаю, чего это меня скрючило. После того, как я выпрямился, Царь долго смотрел на меня молча, причем на столике перед ним стояли песочные часы, только что им перевернутые. Песок в часах тек, а царь молчал. Рядом с песочными часами стояли обычные часы, массивные такие. Услышав еще одно тиканье погромче, я скосил взгляд вправо и увидел большие настенные часы. «О, как!» – подумал я, любитель часов. В лицо царю я не смотрел, а выбрал на его одеянии большой золотой шар. Через пару минут я понял, что это такая у него пуговица и чуть было не рассмеялся. Видимо, что-то в моем лице изменилось, что царь произнес: «Чего стоишь, чего молчишь?» «Или не научили?» «Не научили, государь, Михаил Федорович», — ответил я, снова склоняясь. «Не научили, значит, КХМ». «Ладно», — вздохнул русский царь, — «расскажи по себя, все, что знаешь, все, что помнишь». Я рассказал. «Покажи бумаги», — приказал царь, выслушав все спокойно и не прерывая. «Иван Иванович, посмотри». Дьяк подошел, взял в руки один документ, прочитал. Взял в руки другой, прочитал. Взял третий. «Ну?» — спросил царь. «Вроде сходится. Печати точно те. Написано без помарок». Ответ на запрос пришел из Персии через наместника Астрахани Репнина. В ответе пишется, что дочь шаха Аббаса выехала из Персии в неизвестном направлении. Имам подтвердил, что венчал царевну с каким-то казаком. Он это запомнил очень хорошо, так как обычно персиянок просто увозит, а эту с казаком сочетали. В гареме Сефия Сиотрак точно жил 2 года, а Тимофей со своими казаками служил шаху на Кавказе. «Значит, не врет казак?» – спросил царь. «Похоже, что не врет. Не станем пытать, он подданный шаха, и Аббас теперь знает, что шахзади у нас. Просит не удерживать его в Москве и отправить в Персию». «Ну-ну, ага, так мы его и отправили. Ведь ты же не хочешь в Персию, отрок, не хочешь, чтобы тебе там голову срубили?» в Персию хочу. Там хорошо, тепло, яблоки, персики, дыни. А голову зачем мне рубить?» Я смотрел на царя, удивленно лупая глазами. «Эки ты!» Царь недовольно скривился. «Отчего его Сефий не казнил? А зачем? Наследником он сына Аббаса назначил. Этот идет по второй линии наследования, а вторую линию персы берегут. Вдруг первая зачахнет, как у Аббаса Великого было, так тот и вторую линию вычистил, едва не прервался род. Мудрено там в Персии, да и у османов не проще. А у нас тут, вор на воре. Не поймали воровского шуйского, ловит. Как поймают, сразу пытать, чтоб сказал, кто надоумил. С тобой что прикажешь делать?» Царь как-то странно со мной беседовал, словно и со мной, а словно и не со мной. «Со мной?» – спросил я придурковато. «А зачем со мной что-то делать? Мы казаки вольные, живем на Дону, боронимся от крымского татарина, нагайцев, калмык, боронимся». Рассмеялся царь. «Сам-то видел крымца или нагайца живьем, и живьем, и мертвым. В этом году одного, пока, ворога убил, почти не соврал я. Нагайцем был. Зачем убил?» – удивился царь, приподнимая тело от подушки. «Меня хотел убить, снова почти не соврал я. Вот так, взял и убил. Чем? Ножом?» Пожав плечами, сказал я. «Заколол». Царь покачал из стороны в сторону головой. «Ох и крутешенек ты, как я погляжу!» — скривил рот в ухмылке царь. «Сам-то чего-чего хочешь? Неужто нагайцев побивать? Если бы не лезли, так и не били бы». Снова дернув плечами, сказал я. «В казаках хочу быть». «Так и будь, зачем в Москву пришел?» Я округлил в удивлении глаза. «Так это, твоей волей, государь, в Москву привезли». «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся Михаил Федорович. «То-то, что моей волей. Ты по моей земле ходишь, значит и воля тут моя. Какая такая вольная воля? Дон мой, Волга моя и все земли до Днепра и далее, тоже мои. Вся Литва моя, и везде воля моя. Зришь? Зрю. А нам тогда что делать?» — спросил я. «Кому это нам?» — ухмыльнулся царь. «Донским казакам? Съезжать, что ли?» «Зачем съезжать? Живите, служите, как служите. Но ты-то какой такой казак? Ты же перс. Я наполовину перс, наполовину казак. Так не бывает. У тебя где отечество?» «На Дону?» — спросил царь. «Уродился там, но и в Персии жил. Там тепло, яблоки». «Тьфу на тебя с твоими яблоками!» — разозлился Михаил Федорович. «Бороните вы что, Дон? Вате?» — подняв значительно палец вверх, произнес царь. «Вот это и отечество! Так ты сказал, твой он, Дон-то?» — продолжал троллить я царя. «Так и что? Я властитель всех русских земель. Живут на них и черемисы, и мордва, и татары. Много кто живет. Казаков по всем Украинам Руси много. По Волге, Дону, Днепру, Яку. Живите, служите под моей рукой, бороните от ворогов, только не озоруйте, да не воруйте. Понял ли? Понял, государь. Станешь мне служить? Спросил царь серьезно. Стану, государь, так же серьезно сказал я. Молодец, а восклицательные и вопросительные знаки? Спросил Михаил Федорович у дьяка. Молодец. Кивнув головой, согласился тот. А веру сменишь? А надо? Тебе и иноверцы служат. К чему веру менять? Так ты же князь, по персидскому правилу-то. А князья мне лично служат. Рядом со мной или рядом с моим сыном. Те, что навеки, вроде тебя. Знаешь, что у меня есть наследник. Как не знать, государь всея Руси. Алексеем Михайловичем величают, сказал я, чуть склонив почтительно голову. Разумен. Посмотрел на дьяка и покивал головой царь. Учился чему в гареме-то? Учился. Каким наукам? Разным. Чтению, письму буквицы, счету цифире, письму красками, астрономии, корабельному строению, учету казны, языкам, голландскому, английскому, немецкому, военным наукам. Много, недоверчиво покрутил головой царь и посмотрел на дьяка. Тот пожал плечами. И в чем ты преуспел? В счете цифире и в корабельном строении, государь, сказал я, понимая, что во всем преуспеть невозможно, и добавил, потупив взор, и в письме красками еще. В письме красками, это, что есть такое, роспись красками, чего роспись, перенос окружающего нас вида на лист бумаги с помощью красок, это не про те ли картины ты сказываешь, что по Москве ходить стали, спросил царь, дивные виды реки, и даже парсуны, твоя работа, моя, государь, скучно было ожидаючи, вот и баловался, дорого стоит твое баловство, усмехнулся царь, себе рисовал, не на продажу. Просили меня, вот я и отдавал за деньги. Не работа это моя, а забава. Хороша забава, покрутил головой царь. По рублю за картинку. И сколько ты продал картинок? Не помню, сказал я. Ах, шельмец, засмеялся царь. Ведь все промысел, с него мыть надо брать. Все не промысел, все дар Божий, сказал я. Может быть и дар Божий, усмехнулся государь. Но коли ты за него берешь деньги, это мыть. Я пожал плечами. Не стану больше писать картины, государь, раз ты не велишь. Да, почему? Не велю, очень даже велю. Только мыть плати. Нет, покрутил я головой. Не стану даром Божьим деньгу зарабатывать. Вот, царевичу Алексею Михайловичу, дар принес картинки реки Волги. Пока плыли сюда, рисовал. У меня тут с собой чуть. На струге целый сундук картин. Все веси писал. Людей, нагайцев, струги. Покажу, я показал на сумку. Покажи, с интересом приподнялся с подушек царь. Кликните Алешку-то, заодно познакомим. Годи, пока. Сейчас царевича кликнут. Ты же ему подарок принес? Я кивнул. Дьяк вышел в другую дверь, скрытую портьерой. При ее открывании послышался мальчишечий смех и мужское покашливание. Портьера распахнулась, и в царские покои ворвался мальчишка лет 15. Он был выше Степки и, наверное, покрепче. Или полнее, на нем было так много всяких курточек и рубашонок, что тело исчезало в их складках. Вот, Алешка, это тот персидский принц, про которого мы с тобой говорили. Он сын шаха? Спросил мальчишка высоким голосом. Он внук прошлого шаха и брат этому шаху. А-а, у них там все шахи-аббасы, не все, улыбнулся царь. Его зовут Степан, и он принес тебе виды Волги, перенесенные красками на бумагу. Называются сии рисунки, картины. Показывай. Этот царь обратился уже ко мне. Я раскрыл сумку, достал папку, раскрыл и достал стопку картинок. Кхе, картин, мля, а не картинок. Царевич шагнул ближе, и я почувствовал тонкий аромат духов или мыла. Я взял одну картинку с видом сельца Коломенское, где находилась летняя царская резиденция и белокаменный собор, и развернул ее к ним лицом. Белый собор на картинке светился и бликовал розовым солнечными лучами восхода от многогранного шатрового купола. Мне самому эта картинка нравилась. Государь расширил глаза, а царевич Алексей раскрыл рот так широко, что мне стали видны его припухшие розовые миндалины. «Ах!» – произнесли со стороны портьера, и я, отведя взгляд от царя, кроме дьяка, увидел там дородного мужчину в богатой, шитой парчой и жемчугом одежде. «Ах!» – повторил царевич. «Чудо-то какое! Подь сюда!» — приказал царь, и я шагнул ближе к его трону постели. Царь сдвинул ноги в сторону и, согнув в коленях, осторожно опустил их на лежащий на полу ковер. Ковры в палатах лежали и висели даже на потолке. «Картины лучше смотреть, чуть отстраняясь от них», — сказал я и обратился к царевичу. «Садись туда, буду показывать». Алексей повиновался молча и сел туда, где только что лежали отцовские ноги. «Помогите мне, кто-нибудь», — попросил я, обращаясь к дьяку и незнакомому боярину. Ко мне шагнули оба разом и столкнулись плечами, тут же недовольно посмотрев друг на друга. «Ты возьми папку с картинами», — сказал я няньке, — «а ты принимай просмотренные». «Я лучше сам посмотрю», — скривился боярин и тоже шагнул к постели, положив ладонь правой руки на плечо царевича Алексея. «Пусть он помогает». «Ладно», — сказал я и, передав папку дьяку, положил просмотренную картину прямо на ковер и достал следующую. Следующей была какая-то деревенька на левом берегу Москвы реки между Коломной и Коломенским. Деревенька была небольшой, всего-то в домов 8. На берегу реки сохли, растянутые на кольях, сети и лежали вверх просмоленным днищем лодки. Мочили свои ветви ивы. Вдоль берега шел под парусом баркас. «Ладно», — одобрил царь. «Далее. Я достал картину с городом Коломной». «О, Коломна!» — едва не крикнул царевич, ткнув в картину пальцем. «Мы были там с тобой, добрый Кремль», — сказал боярин и зашептал, что-то считая. «Ты, глянь-ка, все башни прорисованы, что своды видны. Знатный вид, да, вид чудесный, словно сам гляжу. Чудеса, так ведь любую крепость можно на бумагу перенести». «Так, рисуют же», — сказал дьяк, — «и послы рисуют». «Да, что там они рисуют, вот у кого им учиться надо. Отрок, а рисует как знатно, так его в гареме учили». «Хочешь и ты в гарем шахский?» — рассмеялся царь и вдруг спросил меня. «Много в гареме у шаха жен?» не считал, государь. «Что-то около 5, удивился царь. «Сказывают, много. Жен мало, есть еще наложницы и те, кто ждет своей очереди, чтобы стать наложницей. У тех свой гарем. Я в мужском гареме рос, вместе с сыновьями шаха Сефия, например, с теперешним шахом Аббасом. Мы дружили с ним и играли вместе. Он был мне другом. Степка, действительно, до меня только недавно дошло, все 2 года жил вместе с сыновьями шаха и среди них был Аббас II, нынешний шах. Только Степка не помнил, кто был кто. Его не особо допускали к шахзаде. Для таких детей, как Степка, отводилась отдельная часть в большом дворце мужского гарема. Шахзади приходили к ним сами. Я показывал картинки не очень долго. Их всего-то лежало у меня в папке с десяток. Правда, пересматривали потом по несколько раз. То одну царь или царевич возьмут, поохают, то другую. «И можно ли такому научиться?» — спросил государь. «Ты сказывал, что тебя учили». «Ага, учили, только в советской художественной школе», — подумал я, но сказал. «Конечно, можно. Не скоро человек всему учится, но постепенно можно освоить письмо красками. Я хотел бы научиться», — стыдливо пряча глаза, сказал царевич Алексей. «Давай, научу», — пожав плечами, предложил я. «Пусть он научит», — спросил царевич царя. «Пусть сначала покрестится, чтобы после него руки не мыть», — посмеялся царь. «Покрестишься?» «Покрещусь», — вздохнул я, — «коли надо. Меня мать учила молитве Христовой. И отче наш». «Да, ты, что?» — удивился Михаил Федорович. «А ну чти, я прочел обе. Ты гляди, не покорежила», — рассмеялся государь. «Ну, тогда завтра и покрестим. Иван Иванович, позаботься, не ешь ничего более сегодня. Сможешь?» «Это он сказал мне». «Конечно», — соврал я. «Не верилось мне в эти обряды. В Бога я верил, а в обряды нет. Меня это больше всего раздражало. Кому какая разница, постился я или не постился перед причастием, или полное брюхо к молитвам глухо, не понимаю. Особенно сейчас, когда тупо перекрещивают только ради того, чтобы перекрестить, под предлогом того, что за это будут ништяки. Это как переход из оппозиционной партии в партию власти, не из-за смены политической платформы, а за место в кресле губернатора. Вот когда я крестился там, я четко понимал, что я делаю, и, главное, ради чего. Вот там я постился, молился и крестился, и к причастию всегда готовился. Тут я все еще не чувствовал себя в реальности, и это сильно меня расстраивало. Рассказать бы кому-нибудь, но ведь сожгут, нафиг, на костре, или на кол посадят. Бррррр, очень не хотелось сидеть надетым жопой кол. Как представлю, мороз по коже, а ведь это удовольствие вполне реально. Одно неосторожное движение и можно почувствовать неизгладимые ощущения. Это я не говорю про четвертование, которому подвергся реальный Степан Разин. Подвергнется, то есть я, ай-яй-яй, краткое, бррррр, очень не хочется. Да, глава 17, кликни патриарха Иосифа, Борис Иванович, попросил царь, как я понял по имени-отчеству, боярина Морозова. Пусть здесь и сейчас даст наставление в истинах веры, а мы послушаем. Вообще-то и царь, и дьякой Морозов говорили по-иному, мешая и путая речь старославянской речью. Какие-то слова звучали совсем по-современному, а какие-то совсем дико. Например, слово «пусть» звучало, как это, наставление, как казание. Мне, слава богу, старославянские слова, переводил мой двойной разум и понимал я их хорошо, а вот говорил я по-своему. Пытался я переводить и произносить правильные слова, но происходило это медленнее, примерно, раза в два. Мне многие говорили, что разговариваю я на непонятном языке. В частности, и Тимофей, и братья поверили, что в меня кто-то вселился именно потому, что я стал произносить много непонятных слов. Тут тоже царь несколько раз меня переспрашивал, что я сказал, но для чужих я на большую половину, перс. А что с перса взять? Вот и патриарх, придя, завел шарманку со всякими. Придаша, сумниша. Хотя нет, начал он вполне разумно. Для благоугождения Богу и для спасения души надобно, во-первых, познание истинного Бога и правая вера в Него. Во-вторых, жизнь по вере и добрые дела, сказал патриарх, едва войдя в палаты. А что есть вера? Спросил он со значением в голосе. Есть вера мертвая, не дающая жизни. Вера демонов, состоящая в страхе и отчаянии. И, наконец, вера живая и деятельная, соединенная с любовью, доставляющая нам вечное спасение. Вера – корень дела наши, само дерево, а спасение – это уже плод. Спасение, таким образом, есть добровольное наше оправдание перед Богом. Для достижения спасения требуется известная мера наших забот и трудов, и наше спасение – изобильная награда, которую Бог Отец награждает всякого работника, послушавшегося гласа Его единородного Сына. Для спасения недостаточно одной веры, холодной и мертвой. Нет, спасает нас вера живая, деятельная, выражающаяся нравственно в добрых делах. Последние должны быть рассматриваемы не как простые свидетельства нашей веры, но как непосредственное ее выражение, как живые, действительные плоды веры. Где нет добрых дел христианских, там, без всякого сомнения, нет истинной христианской веры, и наоборот, где является истинная христианская жизнь, там необходимо предполагается истинная христианская вера. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня», — сказал Христос. А эта деятельная любовь есть необходимое выражение живой действительной веры во Христа Спасителя, дающей силу к нравственному самоусовершенствованию в деле любви, есть высочайший образец, который представил Спаситель наш Иисус Христос и которому мы обязаны подражать. Прослушав вступление, которое мне, прямо сказать, понравилось, я ушел в транс и приказал Степке слушать и отвечать, если спросит. Я плохо спал эти ночи, представляя, как меня тут же сажают на кол, или отдают на дознание палачу. Не ради наказания, нет, ради правды. Прав был Тимофей. Послал наместник в Персию гонца на разведку. Степка был несказанно рад, что его будут крестить и не кто-нибудь, а целый патриарх всея Руси. Единственное, что я попросил Степку, это не сильно открывать рот. Была у него такая привычка, но он с ней упорно боролся. И, с моей помощью, конечно, потихоньку справлялся. Периодически выходя из транса, я и слышал это придаша сумниша. И царь, и царевич, и боярин Морозов стояли на коленях и сосредоточенно били поклоны. Стоящий на коленях, но не молящийся Степка, постепенно тоже впадал в исступление и стал произносить слова из первой суры, но я его остановил, благо, что он только начал, а то погнал бы его патриарх поганой метлой из царских покоев. После этого казуса я решил не оставлять все на самотек и выслушал концовку введения в веру. Чудо есть внешнее поразительное явление, имеющее истинную причину свою вне естественных сил и законов природы, в сверхъестественном действии божественного всемогущества. По своей цели чудо способствует достижению религиозно-нравственных интересов людей. Услышал я, чудеса, описанные в священных книгах, служат ясным доказательством их божественного происхождения. Кто творит чудеса, тот, очевидно, близок к Богу и может получать от Него божественную силу. Этой силой Он руководствуется в учении о вере. Особенно необходимо признать, что Он учит по откровению Божию, когда передает это учение от лица самого Бога. Так именно и учили о предметах веры священные писатели, изложившие свое учение в священных книгах. Сам Господь наш Иисус Христос указывал на свои чудеса как на ясное свидетельство своего божественного посланничества. Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня, Ин 1:36. Чудеса не есть нарушение законов созданного Богом мира, Бог не разрушает то, что сам создал, и то, что сам установил, но при побеждении естественных законов силою, несравненно большую, чем сами эти законы, Бог иди же хощит, побеждается естества чин. «Ты веруешь в магию?» — вдруг спросил патриарх. «Не верю», — сказал, покрутив головой я. «А мать твоя, сказывают, магиней была, и отец колдует. Вот те раз», — подумал я, попался. «Это он просто казаков дурачит, чтобы слушались и боялись. Не призывает ли он бесов?» — продолжил пытать патриарх. «Не, дождь призывал, но не приходил дождь. Во что верит твой отец?» «Думаю, в Бога единого, Творца всего сущего. Но в какого, не пойму». Сказывал, Христос ему люб. Христос, люб, удивился патриарх, и покрестится, да, как бы уже не покрестился, и мне наказывал, крестись в Москве обязательно. Патриарх переглянулся с царем Михаилом, ладное дело, стану его крестить, завтра, крестных ему подобрать надо, подберем, кивнул головой боярин Морозов, а дозволишь, ли государь Михаил Федорович, мне самому ему крестным быть, ты это серьезно, удивился Михаил Федорович. «Ты не крестный еще никому, не сподобил Господь», — ответил боярин и склонил голову. «И не женат. Сколько тебе годков? 50, великий государь. А что не женишься? Снова ты, государь, с праздным словом пристаешь. Весь в делах ведь я. Алешку люблю больше сына. А как женюсь, то на жену да на детей тратить любовь придется. Не хочу, чтобы он женился», — сказал царевич. «Давно ему говорю. Я вырасту, вместе женимся. На сестрах». Морозов развел руками. «Потакаешь ты ему, Борис Иванович», — проговорил царь, смущенно откашливаясь и косясь на меня. «Почему так решил?» Морозов посмотрел на меня. Я смотрел на него, как кот из мультфильма про Шрека. «Правильный отрок. Подрастет, верным соратником Алешеньки станет. Он уже сейчас и смело глядит, и недерзновенно, и говорит справно. Немного не по-нашему, но весьма складно. Слышал, ты цифири складывать умеешь? Ух ты!» — подумал я. «Так они подслушивали». А может даже и подглядывали, умею, господин, и множить, и углы считать, сказал я со всем почтением. О, как и пишешь картинки ты, ладно, лубочные картинки, которые печатают и размалевывают на Лубянке, совсем не сравнятся с твоими, они плоские, а твои, словно живые, видели мы те лубки, плоское народное творчество с медведями, волками и мужиками с растопыренными руками и ногами, лубки это, хоть и забавно и революционно для России, но примитивно, я так и сказал, лубки это, просто, такие лубки хороши для детей, буквицы учить, цифирь, сказки занятные украшать, так и есть, Алешенька по лубками читать учился, очень они ему нравились, правда, Лешенька, правда, нянюшка, слова царевича прозвучали искренне нежно, царь улыбнулся, нарисую, я таких много могу нарисовать, и сказок детских я много знаю, тогда, я решил ковать деньги, не отходя от кассы, мне бы печатный двор поставить, коль разрешишь, государь, поставлю печатный двор и сделаю букварь, сам поставишь печатный двор, удивился царь, ты же отрок, я видел печатный двор у шаха, ничего сложного в нем нет, винтовой пресс, там тоже печатают сказки и буквицы для мужеского гарема, и я не дитя, я, взрослый казак, может, ты и парсуны пишешь, решил отвлечь царя от моего вопроса Морозов. «Пишу», скромно потупив очи произнес я. «Ну, вот», к чему-то сказал боярин нянька. «Как такого молодца отпускать? За таким пригляд нужен. Зело он твоему дворцу полезен. Еще и корабельному строительству учили, я слышал. Хотели мы голландцев просить корабелу построить, а он вон какие рисует. Как живые. Таких корабел, сроду на Волге не плавало, а он пристроил. Молодец. Надо его во дворец брать жить. Построишь корабелу? Построю». Мы ходили на верфи, помогали строить. Я сам стругом работал. Не обрезал там себе ничего? Спросил Морозов, показывая глазами на мое причинное место. Не обрезал. Тебя обрезали? Тут же спросил патриарх. Меня не обрезали, ибо я на Дону рожден. Мою парсуну напишешь? Спросил царевич. Я посмотрел на Михаила Федоровича. Ежели, разрешат, напишу. Я вот так пишу, сказал я и вынул из папки. Портрет своего начальника охраны перса Байрама. «Это мой сотник», — сказал я. «Он перс. Ох ты, Господи, Боже мой!» — воскликнул государь. «Он ведь живой. И глядит-то как». На картинке перс стоял в полный рост. глядя на всех горделиво и держа правую кисть на обухе рукояти сабли. «Да, точно, как живой», — подтвердил боярин Морозов, «словно мы в окошко глядим». «Что это он у тебя так богато наряженный?» — спросил царь, хмурясь. «А, персы», — махнул рукой Морозов, — «любит рядиться. У самого и пары лошадей нет, а вырядится, как князь». «Он князь», — сказал я, — «служил у Сефия правителем Дербента. Теперь мне служит». «Да», — в голосе Морозова слышались нотки и удивления, и недоверия. «У тебя что, свой двор?» — спросил царь, глянув на меня, прищурив глаза. «Что ты, государь, не двор?» «Так, помогают по хозяйству и командует моей казачьей сотней. У тебя есть сотня казаков, которые тебя слушаются?» «Есть», — кивнул головой я, и я не соврал. «Как-то незаметно все казаки, что мне оставил Тимофей, привыкли меня слушаться. То ли наши совместные тренировки их сподобили, то ли им приказал Тимофей, но сотня казаков у меня стояла в устье Яузы, ожидая приказов и распоряжений. Они все это время не бедствовали, пили и ели вдоволь, одевались справно. Что еще нужно казаку для полного счастья? Бабу. Баб в Москве было хоть отбавляй. И легкого, и очень легкого поведения. Так тебе нужен двор, улыбнулся царь. Не только печатный, как я погляжу. Сотню казаков надо бы от Москвы убрать, тихо произнес боярин Морозов. Но не очень далеко, чтобы под руку их взять можно было. Чтобы взять под руку, нужно их взять в свою руку, сказал царь, задумчиво теребя правый ус. Надо посмотреть на донцов, а для того не отправить ли их пока в Измайловский острог? У меня по спине пробежали мурашки. Какой острог? Все так хорошо шло. Там и поле есть. Пусть покажут удаль, и я развеюсь. Может, поохотимся? Мне несколько полегчало. Вроде, не для того отправляют в острог, чтобы в тюрьму. Может, это какой-то особый острог? Что за Измайловский острог? Любишь охоту? Вдруг спросил царь. Люблю. Я на сурков охочусь, осипшим от страха голосом ответил я. На кого? Царь рассмеялся. Ха-ха-ха. На сурков и чем ты на них охотишься? Стрелами, пожал плечами я. Глава 18. Крещение Степки исполнялось по православным канонам после утренней службы и отпевания усопших, и началось почти ровно в 11 часов дня. Еще ранее я купил у голландца, которому рисовал портрет, часы, заплатив к портрету еще 300 рублей. Часы имели размер и форму средней луковицы и весили изрядно, но с ними стало как-то веселее, хотя я и так приноровился определять время по высоте солнца. Чтобы Степка проникся, я приказал ему смотреть только на патриарха, слушать внимательно и вникать в таинство. Я-то обряд сей уже проходил, а для Степки это было в новину. Самому мне тоже было до некоторой степени интересно, но понять, чем отличается этот обряд от того, что совершали со мной, я не смог. Сразу после крещения, боярин Морозов подарил мне небольшую иконку в серебряном окладе, окрестная, игуменья монастыря Марфа, ладанку. А я все думал, повезло ли мне с крестным отцом, или не очень. Вроде как фигура в истории видная, а мне то что с этого. Помнится, у Морозова совсем не было наследников, и все его огромнейшее имущество и богатство перешли к малолетнему племяннику Ивану, сыну родного брата Глеба Ивановича, нажитого совместно с известной старообрядчицей боярыней Морозовой. «Так, может, теперь мне кое-что перепадет?» — думал я во время обряда, прости Господи, своей кротостью, которую я, не то чтобы изображал, а действительно, исполнял, мне удалось убедить и царя, и Морозова с патриархом в своей лояльности, и я хотел быть лояльным, и у меня не имелось к этим людям негатива, можно сказать, что я их даже боготворил, ведь это были те, кто построил Россию, худо, бедно ли, но она состоялась, а не распалась на куски, как того хотели наши враги, этих людей я искренне уважал, невзирая на то, что Морозов воровал нещадно и был виновником солевого и медного бунтов, он продвигал экономику и приучал царя Алексея с дворянами к культуре, подавленной мракобесными церковниками, отрицавшими и запрещавшими и науки, и искусство. Царь приказал мне с казаками отправляться в Измайловский острог и ждать его там. Острогом оказалось поместье упокоившегося уже Никиты Романовича Захарьина Юрьева. При царе Шуйском в Измайловской усадьбе построили острог для воровских казаков, поддержавших Лжедмитриев. «Значит, слушай», — напутствовал меня Морозов, — «раз ты такой бойкий, что зовешься взрослым, и мнишь себя великим строителем крепости и кораблей, ставь в Измайлове городок для своих казаков. Там будет теперь ваша, как вы говорите, станица. Станица Измайловская, как тебе название?» «Хорошо», — кивнул я, — «на постоянную службу?» На земельное житье казаки не пойдут, ни крестьяне чай. На службу, поморщись, ответствовал Морозов. Царю войско нужно, ежели вдруг какой бунт в Москве случится. Странное предложение, подумал я, зная, что к середине 17 века в Москве было свыше 20 стрелецких слобод, которые располагались в пределах Белого города и Земляного города. Значительное число слобод находилось в южной части Замоскворечья, и в каждой слободе квартировал полк. Стрелецкими слободами ведал стрелецкий приказ. Центрами слобод были съезжие избы, в них велось делопроизводство, хранилась полковая казна, знамена. Правда, после стрелецкого восстания 1698 года стрелецкие слободы ликвидированы, их территория заселена главным образом ремесленниками и торговцами. Так, стрельцы же имеются в стрелецких слободах, осторожно спросил я. Стрельцы, с непонятной для меня интонацией произнес Морозов. Толку от тех стрельцов, не соберешь их, когда вдруг потребуется. Занимаются они, кроме службы, каждый своим делом, и от подати освобождены, и прок от них есть только во время войны. Тогда можно собрать, и то, окажется, что треть из них, или умерла, или сбежала к вам на Дон в казаки, или куда еще дальше в Персию. Да и жалеют они московский люд, а то и с ними, заодно, бунтуют. А казаки, люди пришлые, им жалеть тут никого. Верно ведь, верно, подумал я, но промолчал. Ты сказал, что будут служить государю казаки, говорить с ними надо, смотря, как платить за службу станут. Ежели, как стрельцам, раз в 100 лет, и то на похороны, то это одна служба, а ежели исправно, то другая. Исправно платить станут, не боись, нахмурился Морозов. Все измайловские крестьяне станут на вас работать, там дворов 20 и хорошие земли, рачительного хозяина нет. Мне вдруг вспомнилось, что Измайлово всегда было вотчиной Романовых, и царь Петр I там нашел ботик, с которого и начался российский флот. А ботик тот, помнится, купил или построил кто-то из тех Романовых, кто владел усадьбой. Морозов тем временем продолжал. С тобой пошлю двух мастеров с плотниками, лесорубами. Там, где стоит царский охотничий домик, там у государя любимые охотничьи угодья. Там и поставите казачий городок. В скорости, как только падет первый снег, и даст Бог здоровья Михаилу Федоровичу, мы приедем. Там живет охотник, что поставляет убойну к царскому двору. С ним сойдись. Он старый, но крепкий мужик. С ним живут десяток ловчих. Присмотрись к ним. Сдается мне, что воруют они. Конечно, воруют. Подумал я, но промолчал, и лишь кивнул головой. Покажешь на охоте, как из лука стреляешь, и казаков своих покажешь. Что умеют, как стреляют. Сказывают, как-то ловко казаки на конях скачут, задом наперед сидят и стреляют. Так твои могут, могут, некоторые, но не все, признался я. Но не это главное в конной сшибке. Да, покажете, приказал Морозов. Ну, казачью лаву вряд ли там покажем, засомневался я. Маячине, завесы, не получится. В поле надо, разве, что выездку, да рубку лозы, если там поле есть, стрельбу из пистолей, винторезов, пешую сшибку, не знаю, чем государя удивить. И не я у них сотник, Борис Иванович. Я старший над ними. Так батька-атаман велел. А воевать я их не водил, другие есть. Сотник, десятские. Морозов махнул рукой. Главное, постройте себе казачий городок. Зима скоро. Можно пользовать строение острога. И нарисуешь картинки острова с разных сторон. Думать с царем будем, что и как там построить. Я вспомнил про Измайловский остров, где был на экскурсии. Крепостицу ставить там надо, Кремль, каменный. Правитель должен быть оборонен в любом месте, даже на отдыхе. Оборонен, и жить достойно правителя. Там, река, да, река, что впадает в Яузу. Там, не остров, а два пруда. Это мы так усадьбу зовем. Хозяин усадьбы, двоюродный брат государя Михаила Федоровича, Никита Иванович Романов-Юрьев. И он там тоже может появиться. К нему будет случай, тоже присмотрись. С ним могут быть князья. Яков Черкасский, Семен Прозоровский, Шереметьевы. Смотри, это, бунтовщики, фрондеры, будут тебя сговаривать к себе, не купись, могут много чего сулить. Имей в виду, от них вся смута в Москве. Значит, там нет острова, удивился я, вроде, как только узнав. Это та река, что впадает в Москву в том месте, где мы с казаками стоим. Так, туда вытекает. И что? Да, ничто. Для понимания, значит, и ходить по ней на ладьях можно? Можно, только, верхом скорее. А надолго нас туда поселит? Спросил я. там видно будет. Приедем, поговорим. Конно, мы с казаками доскакали до Измайлова минут за 20. Дорога шла понад Яузой, потом вдоль ее левого притока, потом вдоль другой узенькой речушки. Сначала увидели вдруг вынырнувшую из-за поворота деревянную церковь с одним шатровым куполом. Потом слева между молодых деревьев за рекой появились стены крепости. Острог совсем пришел в упадок. Чуть далее него вдоль дороги, и примыкая к речушке, стояло штук 10 низких изб с хилыми подворьями. Через речку имелся деревянный мост. Деревянный частокол и покосившиеся строения острога с изгнившими драночными крышами стояли на небольшой возвышенности, действительно похожей на остров из-за того, что справа за островом выглядывал еще не замерзший пруд. Кого тут можно было усторожить в таких тюрьмах? В отдалении от острога ближе к пруду стоял небольшой, трехъярусный, почти новый терем. Рядом с ним постройки, низкий амшанник и пара изб. Казаки, одетые в черкесские лохматые бурки, было уже холодно, испугали своим гиканьем крестьян, попрятавшихся по избам и охотничьих собак, что разлаялись так, что зазвенело в ушах. Собаки сидели в псарне и на привязи в будках и лаяли от души. Из одной избы вышел старик и мужик чуть моложе, примерно лет 40. Из другой избы, что поменьше, вывалила целая гурьба народу, одетого кто во что гораст, но, в основном, в драные, короткие полушубки. Как они там все поместились? Мелькнула мысль. «Осмотритесь тут!» — крикнул сотник Лавруха. «Что можно приспособить под жилье, ищите. Весь наш скарб с шатрами и бабами, коих, к моим трем персидским рабыням, добавилось человек 40, шел обозом на выделенных из царской конюшни лошадях и санях. Снег еще не падал, землю то примораживало, то отпускало, и ехать на санях было сподручнее, чем на телегах. «Кто такие?» — крикнул старик. К нему сразу поспешили плотники и что-то стали втолковывать. Тот сначала возмущенно размахивал руками, а потом поставил их в бока и, крикнув «Собак спущу!», мелкими шагами поскакал к псарне. «Постой, старик!» — крикнул я. «Мы ж твоих собак постреляем. Жалко. У меня бумага есть, боярином Морозовым писанная. Руку его знаешь?» Старик обернулся и глянул на меня сурово. «Как не знать?» Я вынул из своей волшебной сумки сложенный конвертом лист бумаги с отписью и протянул ему. «Ты ведь не Кифа Редька?» «Так», — сказал он. «А ты кто будешь, паря?» «По виду, вроде, княжич, казак я, дядька Никифор. Степаном зовут по прозвищу Разин». «Да, какой же ты казак?» — рассмеялся дед. «Молод еще казаком зваться. Воевали мы бок о бок с донцами. Крутой народец. Вон то, казаки. А ты мал еще. Не тебе судить, дед», — рассмеялся я, не обижаясь на слова старика. «Я сын атамана Исаула Тимофея Ивановича Разина. Послан я царем Михаилом Федоровичем поставить тут казачью станицу городок, к его приезду. А приедет он после первого снега. Читай уже указ». Старик скорчил виновное лицо. «Не дал бог грамоты, паря. Знает о том боярин Морозов». «Правильно. Он так и сказал, чтобы я на словах тебе передал. Вот и передаю, что писано на бумаге». К нашему с казаками удивлению, в остроге нашлись сооружения, где можно было разместить и 200 неприхотливых казаков. Острог состоял из больших изб, вмещавших человек по 10. В избах имелись деревянные лиственничные полы и печи-очаги, топившиеся по-черному. Короче, переночевать мы нашли где. Только некоторые развернули во дворе острога, уже поросшего молодой порослью, шатры. Например, я, дед Никифор, звал в свою избу, но зайдя в нее и нюхнув кисло-смрадный воздух шкуры мочевины, я с благодарностью отказался. Мы нарубили елового лапника, настелили его на землю, разложили на лапник войлок и поставили шатры. В Астрахани я привык к жизни в шатре. Одному в шатре жить было приятно. Пахло только своим, а свое, как говорится, не пахнет. У двух рабынь имелся свой шатер, и ко мне они приходили только навести порядок, покормить меня, помыть и ублажить. А что, в 13 лет Степка, как и другие мальчишки его возраста, уже вполне мог получать удовольствие от половых отношений с женщинами. Но не всякий мог себе это позволить, ибо не у всякого имелись рабыни-наложницы. Девушки были молодые, едва старше Степки года на 2, то есть, по персидским меркам, вполне себе готовые к продолжению рода. Их так и покупал Тимофей с таким расчетом, что они станут моими наложницами. Поэтому я с ними легко нашел общий язык, так как свободно говорил на их языке и чтил Аллаха. Даже после крещения у себя в шатре я отправлял Всевышнему две молитвы. А что мелочиться? Подумал я, и решил, что мне нетрудно произнести практически одни и те же слова, воздавая хвалу единому Богу Создателю всего сущего, только на разных языках и в разных последовательностях. Пока плотники разбирали негодные строения и строили из них такие, какие хотел я, мы с дедом Никифором прошлись по ближнему лесу, что начинался, практически, за дорогой лишь немного прореженной порубками сухостоя на дрова. «А ведь запрещено рубить лес», — сказал я, — «вот свежие пни, этого года, видел боярин Морозов, так не его это вотчина, паря, не Морозов распоряжается лесом, Морозов кто, царскому сыну Нанька, да напарник государю для охотной забавы, а хозяин здесь Никита Иванович, царев брат, уже 3 года как Иван Романович умер, царство ему небесное, а Никите Романовичу нет дела до села Измайлова, токмо на охоту и приезжает с друзьями, охота Измайлова живет и лесом, щепным промыслом, ну, сажают на прокорм себе ячмень, проса да рожь, бортничают помаленьку, бедно живут, убойной промышляют, усмехнулся я, то не мое дело, дядя, я казак, мне до государевых дел нет резона, так сказал, воруете, конечно, вздохнул Никифор, а кто не воруете, не украдете, не проживете, так ведь люди говоряте, а люди врати не стануте, он так и сказал со всеми этими ти, забавно было слышать, но грустно, народ жил слишком бедно, это было видно по одежке, я в своем персидском наряде смотрелся, как павлин, кланяться мне начинали метров с 50, да, в лесу Никифор нашел медвежьи следы, и мы немного по ним прошлись, с нами пошли с десяток моих казаков и 4 загонщиков Никифора, но мне, честно говоря, из такой армии было страшновато, медвежьи следы были слишком огромные, может, ну его, этого медведя, спросил я. «Ха-ха, не боись, паря, он от такой оравы бежит без оглядки, видишь, шаг какой, мы сейчас не на охоте, специально пужаем зверя, чтобы убег подали, лося брать будем, как царь приедет, а медведь нам тут и не надобен, злой медведь Ноне, вот и гоним его, а заодно лосичьи следы смотрим, ага», сказал я и пошутил, после 3 дней охоты лось сказал охотнику, «Все, не могу больше пить, лучше пристрели меня», Никифор остановился, посмотрел на меня, нахмурив лоб, а потом лицо его разошлось улыбкой, и он засмеялся, да так, что согнулся и присел на полусогнутые. «Ха-ха-ха-ха», смеялся он, «ну, ты, паря, и сказанул, лось с охотником пил, ха-ха-ха, такого же не бывает, почему не бывает?» Спросил я, «А ты пробовал лосю наливать?» Никифор изумленно посмотрел на меня, сквозь вытекающие из глаз слезы. «Не пробовал?» – проговорил он, «А вот ты попробуй, знаешь, как они брагу любят. От кель знаешь?» – спросил Никифор. «Знаю», – пожал плечами я. «Попробуй, поймай лося и налей ему браги из забродивших яблок, увидишь, хаем», – посерьезнел охотовед. «Что мухоморы лоси едят перед гоном, то правда, у них моча становится от того пахучей, а яблоки, падалицу он любит». Ну, вот, глава 19. Разогнав медведя и попутно забив из самострела с подхода не очень крупного лося 2-летку, что ходит группами по 6-7 особей, мы вернулись в усадьбу. Лес, процентов на 60 состоял из ели, процентов на 10 из сосны. Остальное – дуб, береза, ольха, липа, клен, осина, рябина. Липы заметил много срубленной. Варварство, подумалось мне. Я спросил, почто липу рубит, мед же пчелам дает. Да, как не рубить, лыка на лапте, рогожи. Одному человеку в год до 40 лаптей надать. Из дерева режут игрушки, посуду и другую хозяйственную утварь. Легкое дерево у липы. Меда много не съешь, а утварь с игрушками можно продать. В избу вороном, из избы белым лебедем. Знаешь, что это такое? Я мотнул головой. Липовое полено. Его Лутошкой зовут. А липы много на том берегу, за пашней. Там липу рубить нельзя. Я вздохнул, глядя на подвешенную к березе колоду. Вот тебе и борт 16. Борт, колода с пчелиной семьей. Кто я такой, чтобы навязывать людям, пытающимся выжить любой ценой, какие-то правила? Подумал я, их и так есть кому править, а мне бы самому выжить. Хе-хе, а пасеку надо поставить, или как тут говорят, пчельник. Значит, есть уже пасеки, а не висящие на деревьях колоды. Есть пчельники в селе? Спросил я, а как же, есть. У Потапа Лапотника 5 колод стоит на том берегу на пасеке. Пасека от слова пасека произошло, подумал я. Секли лес и ставили ульи, наверное. Я не знал, как управляться с пчелами, но видел, как устроены пчелиные домики. Родственники держали пчел. Сразу по возвращении из леса я набросал эскиз разборного улика и пошел советоваться с Никифором. Тот некоторое время рассматривал рисунки, хмурился и вообще играл лицом движение мысли, а потом сказал: «Да ты, паря, мастак изображати. Это пчелиный дом, правильно, но не их обычной простой колоды, а сколоченная из досок, домовина пчелиная, мудрена. И зачем такая? Не станут там пчелы селиться. Пчелки не дуры, привыкли в живом дереве жить. В таком ящике жить и не станут. Ты, деда, скажи мне, кому заказ можно сделать? Короб такой смастерите, да кому хошь, в любую избу стукни и спроси, за деньгу сработают. Пошли вместе спросим, пошли вместе спросим», — согласился Никифор. «Заказ на 10 пчелиных домиков из липы обошелся мне в 3 деньги». «Почему из липы?» «Да, потому, что у мастеров щипного промысла липовых просушенных колод на зиму было заготовлено горы. Зимой ведь, в основном, и режут из дерева. Днем стояли плюсовые до 10 градусов температуры, и пчелы еще летали. Почему я о них и задумался. Но переселять пчел на зиму я не собирался. А улики зачем? А чтобы было?» Пришла мысль: есть возможность ее реализовать, надо делать, весной не до того будет. Пчелы, я помнил, роятся в конце мая, а перед посевной крестьянам дела до моих досочек не станет. А за зиму и соберем улики, и переделаем, ежели что не так соберем. Кое-где в обновленных избах поставили печи, типа тандыров, сплели высокие корзины с узким горлом, и несколько раз обмазали их глиной, перемешанной с песком, рубленной соломой и кизиком. На правом берегу за прудом лежали земли с супесью. Вот из нее мы лепили первые слои тандыра. В следующие слои мы добавляли глины чуть больше, чем в предыдущий. Шамотной глины не имелось, приходилось выкручиваться. Лично я не надеялся, что тандыры доживут до конца зимы, но к тому времени мы еще что-нибудь придумаем. По крайней мере, пока тандыры давали тепло и на них было удобно готовить. И, кстати, идея с тандырами была не моей, я просто ее поддержал. К приезду царского поезда, состоящего из 6 саней, поставленная царем задача казаками и плотниками была выполнена. Мало того, мы нашли поле, оставленное под пар, на котором установили всевозможные устройства для демонстрации казачьего удальства. Мишени для стрельбы из лука и пищалей, мишени для пик в виде глиняных шаров, надетых на гибкий прут. Пики – это была моя задумка, так как пик, как холодное оружие конных воинов, в это время не существовало. У казаков пики появились только в 19 веке. В своем времени мне не раз доводилось присутствовать и даже участвовать в состязаниях, проходивших на Кубани во время праздников. И разбивание глиняного кувшина получалось не у всех. Чтобы разбить его, надо было попасть в самый центр, иначе кувшин просто отскакивал, вращаясь. У меня разбить кувшин получалось в том мире, получилось и в этом. Пики нам изготовили те же измайловские селяне. 203-метровых сосновых пик мне обошлись в 40 новгородских денег. За 200 каленых четырехгранных наконечников пришлось заплатить 20 рублей. Кожаные ремни на середину копья и на обух крепили казаки сами, когда я показал, как взрывается осколками и разлетается глиняный кувшин. Разлетается под ударом наконечника моего копья. Дальше, кто не пробовал, разбить кувшин не смог. Потом я показал, как пикой пробивается сплошная и чешуйчатая бронь, кольчугой тягелей. Я надевал на ступню нижнюю петлю, как в стремя, и пика, опираясь на ножной ремень, пробивала доспех и, естественно, иногда, ломалась. Чтобы не проткнуть себя обломками своего же копья, оно и надевалось на ногу, опускаясь значительно ниже груди, если держать его обычным способом, прижимая к боку. Показал, как можно перебрасывать пику на скаку из руки в руку, для поражения противника слева, вращать над головой, чему способствовала средняя петля, ну и другим финтам, например, отбитию саблю. Конечно, получалось у меня не все отлично, но казаки ценность пики, как оружие, поняли сразу. Особенно те, которые очень хорошо управлялись с лошадью, а таких оказалось большинство. Запряженные в тройки гуськом сани въехали на остров. В России птица тройка с коренником и двумя престижными лошадьми стала известна только в 18 веке. Да и царские санки совсем не походили на те огромные повозки с печкой и лежанками, в которых ездила по стране Екатерина Великая. Казаки приветствовали царя, сидя на лошадях, стоящих в 2 шеренги. У всех имелись пики, сабли, и шеренги смотрелись воинственно и колоритно. Я нарисовал пару таких картинок, пока тренировал казаков держать линию. Каждый день тренировались минут по 30. Пришлось даже поначалу убрать некоторых казаков из строя. тех, которые не могли сдержать лошадь от переступа. Такие тренировались самостоятельно, так как я сказал, что царь, по результатам смотра, всех наградит рублем, если стоять будем смирно. Я так и скомандовал, гаркнув во весь голос: «Ко встрече государя всея Руси стоять смирно». Вороны, слетевшиеся было посмотреть, чего это мы все тут собрались, с возмущенным карканьем сорвались с веток окружающих острог деревьев, что за дымы дымят за речкой у пруда. Вместо приветствия, хмурясь, спросил царь: «Кирпич для печей жжем, великий государь», — доложил я. «Кирпич, сами, и печь сделали?» «Сделали, великий государь. Маленькая печь, но тех кирпичей, как раз одну печь хватает собрать. Прямо туда езжай», — приказал царь вознице. «Посмотреть хочу». «Показывай, Степан, что настроил». Я показал перебранные наново избы с обновленными крышами. «В моей избе дымилась труба. Это по-белому, что ли, топится?» — спросил Михаил Федорович. «По-белому. Это моя изба. И еще в трех избах печи кирпичные с трубами стоят. Остальные пока так дымят. Казакам привычно. А тебе, значит, нет?» — ехидно заметил царь. «Почему? И мне привычно дымом дышать, но так в избе чище. Там и стены оскоблены и воском натерты, и пол. На полу ковры. А какие ковры, если топить по-черному? Печи мне пришлось класть самому с кучей проб и ошибок. 5 раз разбирал, пока перестало дымить и стало топить. Причем разбирать приходилось до трубы, а значит, саму трубу надо было на что-то установить. Неделю провозился с первой печью, зато поднакачался силушкой прилично. Потом посмотрим. Вези к дымам». «Поехали к дымам». Печи для обжига кирпича мы сделали тоже сначала из ивняка в виде шалаша круглой формы, который обмазали сначала черной глиной. Следующие слои мазали обычной, и таких слоев получилось 6. Все последующие слои сохли в более щадящем режиме, и печь получилась толстостенной, примерно в 30 сантиметров толщиной, и крепкой. В печь можно было легко заходить и заносить кирпичи, укладывая их на глиняный поддон елочкой. По поддонам шли воздухонагнетатели. Вокруг кирпичей накладывались дрова. Крайние кирпичи перегорали, но и бог с ними. Я не мастак кирпичи выпекать. Уж что получилось, из того и клади печи в избах. Потом переделаем, даст бог. Не дымили и ладно. Печей работало 2 из 3, и царь это заметил. «А это чего не дымит?» — спросил он. «Там кирпич отдыхает после обжига», — сказал я. «Отдыхает», — проговорил государь по слогам, словно пробуя слово на вкус, — «чтобы не потрескался». «Я понимаю», — кивнул головой царь. Он, похоже, и не собирался вылезать из санок. «А это что за изба дымит трубой? Кто это на отшибе поселился?» «Да хоромины такие. Поболя твоих станут. Это баня, государь. Моемся мы там сразу человек по 20, оттого и большая такая. Баня баню я люблю», — сказал государь и спросил у Морозова: «Попаримся с дороги?» «Да, что той дороги, то было», — спросил Морозов, явно не желающий идти в баню. «И мылся ты уже сегодня, государь, а много мыться вредно». «Скажешь тоже», — сказал подошедший к царскому воску боярин, постарше, чем государь, возраста. «Много бани — хорошо, особенно с девками. Девки есть, девок нет, но отжарить казаки могут», — вырвалось у меня. Почему-то этот человек мне сразу не понравился. «Хе-хе, отжарить», — засмеялся царь. «Эк он тебя, Борис Михайлович, вам бы, Салтыковым, только по баням с бабами шароебиться», — сказал Морозов, и я офигел от услышанного. «Шароебиться», — подумал я, — «это, извиняюсь, как это, уже в это время такое слово?» Морозов вообще-то сказал «шароебитесь», но ведь один же хрен, смысл понятен. «Чистая баня?» — спросил Морозов недовольно, наверное, рассчитывая, что я скажу, что только что казаки мылись. «Со вчера вычищено. Сегодня еще не мылись. До вечера далеко. Вода наношена. Дров подкинуть и... А-а, так она холодная», — радостно воскликнул Морозов. «Она теплая, а через минуту станет горячая», — терпеливо проговорил я. «Раздеться не успеете. Пошли, пошли, Борис Иванович, не ерепенься. И крестный сынок твой пусть идет дров подкинет», — сказал Салтыков. «Баню мы с казаками и плотниками, с которыми здорово сдружились, собрали из толстенных липовых полубревен так, что изнутри баня являла собой идеальной плоскостенную объемную конструкцию. Поначалу мы делали баню курную, то есть без потолка, с 4-скатной крышей, покрытой не дранью, а доской. В курных избах дым собирался под крышей, не щипал глаза, остывал, опускался и уходил в волоковое окно, расположенное значительно ниже конька. Но потом местные нам показали месторождение глин, и мы, заставив крестьян ее выкопать, вымесить, для чего приспособили одну из изб, и занялись изготовлением кирпичей и поставили печь с трубой. Так-то каменку в бане мы уже к тому времени сложили, потому, что баню собрали первой. Попарились они хорошо. Царь, не рассчитывая на наше хлебосольство, привез все свое, а потому и квасу, и меда, и браги хватало хоть залейся. Париться меня не позвали, а я и не просился, мысленно перекрестившись. И царю, и боярам хватало своих банщиков. Я остался один на один с царевичем, про которого как-то все забыли в предбанной суете. «КХМ, КХМ», — глубокомысленно сказал я и спросил, «пошли к мне, что ли, я тебе новые картинки покажу». «Пошли», — просто сказал он, «покажешь, тебя же Степкой зовут», — я кивнул, «а меня, Лешкой, приятно познакомиться», — хмыкнув, сказал я и протянул ему ладонь. Царевич вскинул в удивлении брови. «Так, вроде купцы дела ладят», — сказал он. «Мы же не купцы, это зовется рукопожатием. Так жмут руки друзья при встрече. Ты, что, не хочешь быть мне другом?» Нагло глядя царевичу в глаза, спросил я. «Хочу», — сказал царевич. «Ну, так и ладно». Я снова протянул ему свою ладонь, и он протянул свою. Рукопожатие будущего российского царя, который перевернет Русь православную, не было вялым. Чувствовалось, что он уже держал в руках что-то тяжелее ложки. Я взял его правую кисть левой рукой, а левую кисть правой, перевернул ладонями вверх и посмотрел на линии. «Ты чего?» – испугался царевич. «Вот это, линия жизни», – показал я пальцем левой руки на его левую ладонь. «Столько, сколько тебе предназначено Богом. Видишь, как она доходит далеко, а на правой, сколько будет на самом деле. Покажи». Царевич протянул ладонь. «Видишь, два раза будет прерываться, но все равно жить будешь долго. Так она короче этой», — воскликнул царевич. «Бог человеком даровал бессмертие, но Адам с Евой от бессмертия отказались, но Бог и сейчас лает человеком очень долгую жизнь. Старцы по 300 лет жили, и нам столько отмерено, но живет человек в страстях, оттого и уходит раньше. Не боись, это длинная жизнь, все люди так живут. Черт дернул меня поумничать». Выругал я себя мысленно. «А у тебя?» – спросил царевич. Я показал. «У-у-у, у тебя еще короче», – с нотками довольства в голосе произнес Алексей. А я вспомнил, что цари из рода Романовых что-то не очень-то долго жили. Лет по 50 всего, максимум. Кто-то и до 30 не доживал. К сожалению, я не помнил, кто из них. Самой долгожительницей, вроде, была Екатерина II, прожившая свыше 60 лет. Но она уже была из другого рода. Вот и я говорю, но если я поменяю жизнь, то линия жизни на правой руке может измениться.